Глава 21. Последняя ночь. «Ну вот, я вижу, вам уже стало лучше». Ария полностью взяла в свои руки все нити разговора. «Но, наверное, вам уже надо идти. Все же скоро последняя ночь, и вам с вашими хозяевами надо будет к ней подготовиться». «Я смотрю, ты не знал». Клим заметил искреннее удивление в глазах Никиты и неожиданно для самого себя решил немножко ему помочь. «Всех кандидатов, все, кто проверяют, этакий последний этап. Им дают прожить еще ночь в доме за пределами секты, а гильдия убийц, в свою очередь, выделяет своих новичков, чтобы их убить. Но обычно кандидаты побеждают, так что ничего страшного». «Понятно. Ну, мне тогда пора». Никита осознал, что точно не зря сюда пришел. Вон сколько полезного узнал. О ловушке, устроенной его дневником. О том, как начать создавать собственное духовное ядро. И вот теперь о последней ночи. Надо будет срочно предупредить своих. А то ведь они точно ничего не знают. Парень двинулся к воротам, но напоследок вспомнил радушного хозяина драконьего яйца и его слова. Тот ведь тоже говорил, если выживешь. И даже собирался на это поставить. «Простите, господин Климп». Он еще раз окликнул уже почти отвернувшегося от него дварфа. «А на последнюю ночь можно делать ставки?» «Да, только обычно новички никому не интересны. Этим никто не занимается. А так, чем выше ставка, тем более крутые убийцы придут, чтобы сорвать куш. Ну и в случае победы гильдия выплатит компенсацию за каждого неудачника, живого или мертвого». «Еще раз спасибо». Никита окончательно распрощался с дружелюбными дварфами, выбрался за ворота и только здесь позволил себе тихо выругаться. Чертов трактирщик-маг поставил на них деньги, и теперь вечером их придут убивать не любители, которых, наверное, можно было бы просто скрутить, а настоящие профессионалы. По крайней мере, учитывая, по какой цене этот тип продает своих куриц, денег у него много, а значит и ставка, а вместе с ней опасность будут точно нешуточными. Никита быстрым шагом шел в сторону их временного дома и думал, что бы такого можно было провернуть, чтобы помочь своим товарищам с земли пережить эту ночь. Что ж, как минимум, ему нужно постараться закончить восстановление духовного ядра. Вместе с лечением их шансы хоть немного, но точно станут повыше. Человеческий слуга наконец ушел, и Клим повернулся к своей племяннице. Дочь его погибшего брата хоть и выглядит милашкой, но все дварфы знают, что именно она нашла тех, кто лишил ее семьи. А потом не постеснялась отдать приказ о трехнедельных пытках во имя чести рода, каждый день спускаясь в подвал и лично наблюдая за результатом. «Стоило приглашать на завтрашнее мероприятие чужака, тем более слугу. Это может ударить по нашему имиджу». «В чьих глазах? Как я и сказала, завтра здесь будут только свои. А если кто из них решит посплетничать, что ж, это будет хорошей проверкой их верности семье». «И все же, то, что ты назвала, это лишь слова, а не причина». «В нем есть что-то странное. Я ведь почувствовала бурление силы в нем еще дома. А потом вышла и обнаружила, что у человека даже духовного ядра нет». «Он слуга, это просто естественное сопротивление. Можно будет рекомендовать его в школу, если захочет. А чтобы ты не выдумывала себе лишнего, учти, его проверял сам Ильяс и не заметил ничего странного». «А ты не подумал, что странным был уже сам факт того, что старик на сыре обратил на него внимание? И вообще, почему ты общаешься с этим ископаемым? Я же говорила, что ему нельзя доверять». «Ну да, а общаться со слугами интереснее и безопаснее, чем с уважаемыми подмастерьями». Клим удержался от легкой иронии, хотя в глубине души понимал, что на Ильяса на самом деле не стоит полагаться. Вот только в этом городе не так много адептов сект среднего уровня, что готовы вести дело не с главой общины дварфов, а с его конкурентом. «Будешь огрызаться? Я поговорю с Мишин, и ты узнаешь, что такое женская солидарность». Ария напомнила Климбу о дружеских отношениях с его женой, своей теткой, а потом как бы примиряюще закончила разговор. «В любом случае, этот слуга может не пережить сегодняшнюю ночь, и тогда все эти разговоры не будут иметь смысла». «Согласен. Посмотрим, чем это все кончится». Климп тоже не хотел развивать скандал. Итак, кто-то напал на стража, и теперь надо будет со всем этим разбираться. Единственное, что радовало, гниение — редкая техника. Найти ее адептов будет несложно. А то, что напавший на поместье не стал убивать, а только попугал, дает надежду, что получится договориться, не доводя дело до крайности. «Если хочешь, я поговорю с Томом Маули. Он сможет придержать гильдию, и твой друг точно выживет». Клим, похоже, и сам не ожидал от себя, что в итоге выдаст такое предложение. «Не надо вмешивать стражу. Тем более детективов, и тем более Маули». Ария поморщилась. «В конце концов, последняя ночь покажет, чего стоит этот слуга и его хозяева на самом деле. Не только же сектам заниматься испытаниями. Если мы решим использовать этого человека, то такая проверка точно не станет лишней». «Пусть будет так», — Клим кивнул. «Тогда увидимся вечером. А я пока побеседую с Анипсом, попробую выяснить, успел ли тот заметить какие-то детали нападения». Не подозревая о том, как его обсуждали после ухода, Никита тем временем продолжал двигаться в сторону дома. Причем, несмотря на то, что ему приходилось отвлекаться на прохожих и неровности дороги, ему уже удалось добиться определенного успеха. Для начала он решил не экономить и снял повозку, чтобы доехать на ней до места. Денег у него с собой не было, но точка назначения и репутация последователей сект, не бросающих слова на ветер, даже если они только кандидаты, заставила возницу взяться за заказ. Никита понимал, что вряд ли его друзья оценят такие траты, но для подготовки к последней ночи будет важна каждая минута. И чем раньше он приедет, тем больше у них шансов что-нибудь придумать. А еще в повозке, в отличие от передвижения на своих двоих, он мог погружаться в медитацию, работая над восстановлением своей силы. Вот только хватит ли этого, чтобы дожить до утра?